Бенедикт. Тоска. Кареты скрылись из виду. Бенедикт стоял, словно оглушенный, глядя на пустую дорогу. Вот и все. Он сделал над собой усилие и вернулся в дом. Велел растопить камин. Но с отъездом Беатрис в библиотеке стало пусто и неуютно. Он обвел равнодушным взглядом книжные полки. Тусклая позолота корешков книг отсалютовала ему. Призрак Беатрис грустно смотрел на него с портрета. Бенедикт пошел бродить по опустевшему дому. В нерешительности замер перед дверью, ведущей в бывшие покои Беатрис, и понял, что ни разу сюда не заходил. Распахнул дверь. Комната была уютной и еще не утратила обжитого вида. На столе идеальный порядок. Очиненные перья, чернила в чернильнице, аккуратная стопка чистой бумаги и конверт на столе. Бенедикт повертел его в руках и с удивлением прочел свое зашифрованное имя, вскрыл его и начал читать письмо, написанное на выдуманном им языке символов. «Вероятно, так и не решусь передать это письмо адресату. По крайней мере, доверю бумаге свои мысли, как привыкла это делать. Как жаль, что туман настоящего не дает возможности осознать, насколько значимы происходящие с нами события. Как я корю себя, что не ценила наших посиделок у камина. Они казались мне делом обычным и привычным. Как естественно было быть вместе. Только получив известие о своей участи, я поняла, что не смогла разглядеть истинную любовь сквозь туман настоящего. Как глупо устроен человек. Не в моих силах изменить что-либо. Но я в состоянии набраться мужества и смириться. А еще поблагодарить Бога за то, что это было в моей жизни. Когда-то, читая Антония и Клеопатру, я пришла к заключению, что любовь ослепляет человека. Нет, не любовь. Нас ослепляет более страшная напасть. Я теперь знаю ее. Это туман настоящего. Обещаю себе не поддаваться ему более, если это будет в моих силах. Если это вообще в силах человеческих. Прощайте, может быть, навсегда, мой учитель и самый главный мужчина в жизни. Я пронесу любовь к вам через все испытания. Бенедикт дочитал письмо, опустился в кресло, отложил лист и заплакал. Слуга, заглянувший в комнату, подумал, что хозяин замер в столь свойственной ему задумчивости и не решился его тревожить. Говорят, уезжающий забирает с собой только легкую грусть, а тоска — удел провожающего. Этим вечером Бенедикт заперся у себя в кабинете. Он напился, как никогда в жизни. Слуги слышали, что он ходил по комнате, что-то бормотал. То сердито, то тоскливо звучал его голос. Через неделю Бенедикт, похудевший и осунувшийся, словно перенесший тяжелую болезнь, уехал из имения в город. В городском доме Бенедикта ночи напролет было светло. Музыканты сменяли друг друга, исполняли модные мелодии, на кухне суетились повара, дом был полон гостей. Знатные друзья и приятели, дамы полусвета, старые подруги и любовницы Бенедикта составляли пестрый хоровод. Он играл в карты, и удача шла к нему в руки. Разговоры его были остроумны, суждения едки. Гости смеялись, танцевали. Бенедикт был лихорадочно весел, под его пальцами бодро звенела гитара, и скабрезные куплеты слагались сами собой и тут же разлетались по городу. Окна были распахнуты, густые ветви цветущей сирени заглядывали в комнату. Бенедикт сидел на ковре у дивана, перебирая струны, словно подбирая мелодию. «Вчера я шел мимо трактира, что на площади у фонтана. Угадайте, какую песню я услышал?» — спросил маркиз Виллар, прихлебывая вино из большого кубка. «Про старого шута?» — почти утвердительно спросил Реми, хороший приятель Бенедикта. «Да, мой дорогой, это оглушительный успех!» — Бенедикт только хмыкнул. Весьма сомнительный успех у черни. Не соглашусь. Чернь — лучшее мерило успеха. Они все были изрядно пьяны. Вкусы черни. Фи! Реми презрительно сморщил нос. Друг мой, Бенедикт, что скажешь? А что тут скажешь? Сегодня поют, завтра забудут. Все тлен. Все это не имеет значения. Есть только сейчас. Этот миг, это сирень и это вино. Да, вино и женщины, и дамы. Дамы? Похоже, нас здесь заждались. Шурша юбками, несколько женщин вошли в комнату. Бенедикт отложил гитару и, пошатываясь, поднялся, чтобы отвесить почтительный поклон. Самая высокая и крепкая из вошедших приобняла его и помогла остаться на ногах. По комнате прошло оживление. «Да здравствуют дамы! Их общество разгоняет тоску и делает светлой самую темную ночь! Вина!» Голова Бенедикта гудела. Понадобилось время, чтобы понять, где он. С трудом открыв глаза, он разглядел солнечные блики на потолке. Тяжелые гардины были опущены, огонь в камине погас. Бенедикт сделал титаническое усилие и смог приподняться ровно настолько, чтобы дотянуться до бутылки с коньяком. Зубами вытащил пробку под оглушительный шум в ушах и сделал долгий, обжигающий глоток. И замер, ожидая, когда похмелье отступит. Рядом кто-то сопел. Бенедикт огляделся. На кровати спала женщина, он видел смятые локоны и округлое крупное плечо, белеющее в темноте. От этой белизны его затошнило. Он сделал еще глоток, стараясь не смотреть на это плечо и локоны над ним. Потом медленно поднялся и, хватаясь за мебель, побрел из комнаты. Слуга, дремавший на стуле, вскочил, когда Бенедикт вышел из спальни. «Ванну!» Язык плохо слушался его. «Кофе изволите?» «Ванну и кофе. Свежее белье». Приняв ванну и позавтракав, Бенедикт ощущал себя чуть лучше. Он вышел в небольшой сад, разбитый за домом. День перевалил за половину. Солнце пригревало, над цветами жужжали толстые шмели. Бенедикт сел на скамью у пруда, бессильно опустив руки. Он понял, что сил на лихорадочное, безудержное веселье у него больше не осталось. Камергер замер неподалеку. «Что?» Голос Бенедикта прозвучал глухо. «Прикажите, что подавать на ужин? Сколько будет персон?» «Сколько гостей сейчас в доме?» «Господа разъехались. В доме только... дамы». «Они проснулись?» «Не все. Прикажете разбудить?» «Да, только вежливо. Дайте им время и принесите фруктов, кофе и вина». Бенедикт встал. «Мне нужно уехать. Ступайте за мной». Войдя со слугой в кабинет, Бенедикт достал несколько листов бумаги, написал вежливые послания друзьям, сообщив о своем срочном отъезде. Достал из ящика стола коробочки, оклеенные бархатом. «Это вручите дамам. Скажите, что я передаю извинения и вынужден был срочно уехать. Проследите, чтобы им предоставили экипажи». Слуга, понимающе кивнул. «Эти записки отошлите адресатам сейчас же. Наведите порядок в доме. Гостей больше не будет. Обед подайте сюда. Мясо, сыр, хлеб и вино. Больше меня не беспокойте». Слуга бесшумно исчез. Бенедикт распахнул окно и замер, глядя на небо. Боль, от которой он бежал, обрушилась на него с новой силой. Маленькая фигурка Беатрис в дорожном плаще снова предстала перед его мысленным взором. На площади неподалеку зазвонил соборный колокол, заставив его вздрогнуть. «Что же? А это мысль», — пробормотал Бенедикт.